Три месяца, как целый год. Они еще долго шушукаются на кухне, после чего Света уезжает, долго насасывая губы моего брата на прощание посреди грязной прихожей. «Как я влюбился, барашка!» — мечтательно протягивает Валерка, плюхаясь на диван рядом со мной. Я прямо-таки чувствую бабочек в животе. «Это гормоны, Валера!» — отзываюсь я, думая про себя о том, что лучше бы мой брат почувствовал не бабочек в животе, а головной мозг в своей черепной коробке. «Такой глупый, такой красивый!» Наивный и влюбчивый. В этом и состоит особенность характера Валеры, который постоянно попадает в глупейшие ситуации со взрослыми женщинами. Однажды его застали с училкой прямо в спортивном зале, где они трахались на матах, даже не прикрыв за собой дверь. Тогда родителей несколько раз вызывали в школу, училку уволили, а Валерке пришлось первый раз в жизни почувствовать разочарование. Родители тогда и начали против него свою откровенную войну. Он признался им во всем, и началась травля. Училка его использовала, хотя брат был несовершеннолетний, а Валерка потом долго плакал и доказывал, что у них была настоящая любовь. И сейчас он остается таким же наивным, как и в детстве. Тело выросло, а мозги остались, как у младенца. Сейчас он думает, что влюбился в Свету. Это так печально, что хочется на стенку лезть, только бы доказать моему глупому брату то, что он разменивается по мелочам и губит себя своей же ветренностью. Сколько уже было его великой любви на моей памяти. Еще недавно он убивался по другой девушке. Говорил, что та разбила ему сердце, плакал и заливал спиртным горе. И теперь снова великая любовь, на этот раз Света, которая ни за что не оставит своего московского хахаля ради моего брата. А ведь Валерка и правда надеется совсем на другое. И как переубедить его в том, что не стоит связываться хоть и с красивыми, но совершенно пустыми женщинами? «Я уже совсем забыл бывшую», — продолжает мой брат, не глядя на меня, но читая мои мысли как открытую книгу. «А ведь она притаскивалась ко мне, просилась обратно. Как и Вадик, тоже поругался со своей и просил пустить его снова, но я отказал. Я вздрагиваю, услышав имя своего первого мужчины, и кашусь на одухотворённое лицо брата. Он что, снова разводится? Брат пожимает плечами. Не знаю, барашка, мне это уже не интересно. Он мне не друг больше. Все осталось в прошлом. И Вадик, и бывшая, и то, что было между нами. А ты чего так побледнела? У тебя все-таки что-то было с этим альфа-самцом? Я начинаю каяться Валерке, считая, что прошло достаточно времени для того, чтобы мой брат остыл и забыл о бывшей, а также не злился, если узнает, что я переспала с его другом. Он ведь сам предлагал мне тогда. Полагала, что брат поржет и скажет, что я правильно сделала, послушавшись его совета. Но все пошло как-то не по тому сценарию. Я оказалась снова не права. Валерка вскакивает с дивана и набрасывается на меня. «Значит, пока я работал, ты тут крутила задом перед этим придурком?» «Он не такой уж и придурок, ты ведь с ним дружил!» — кричу я, пытаясь высвободиться из рук брата. Валерка больно тянет меня за волосы, как будто хочет снять с меня скальп. «Ты совсем с головой не дружишь? Трахаться с этим нищебродом! Этот кобель наверняка еще и заразный, ты хотя бы предохранялась!» «Какая муха тебя укусила! Ты ведь сам говорил, что я могу с ним трахаться!» — закричала я, пребывая в шоке от его реакции. «Я шутил, дура! Я не думал, что ты правда решишься! Барашка, ты тупее, чем я думал!» Я тебе просто так сказал, чисто поржать. А ты реально трахалась с ним, опыта набиралась с таким мудаком. И скрыла это от меня. Я думал, у нас с тобой доверие. Я тебе все рассказываю, а ты, притворщица хренова, собирай свои манатки и проваливай из моей квартиры. Я бледнею, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. «Куда я пойду?» — спрашиваю я, но тут же получаю по лицу звонкую пощечину от брата. «Я не знаю, куда ты пойдешь, хоть на панель!» Цедит Валера, и я понимаю, что на этот раз мне не отшутиться. «Проваливай отсюда! Иди и соси мужикам, трахайся за бабки, а ко мне больше не приближайся! Ты предала меня, и нет никаких гарантий, что ты снова не подцепила заразу от этого кобеля! Ты мне больше не сестра!» Я не понимаю, что произошло между моим братом и Вадиком, да и знать не хочу. Скорее всего, этот упырь трахнул его бывшую, пока мой тупой брательник работал. Как оказывается, от меня он тоже многое скрывает. А теперь, выходит, он выгоняет меня из-за какой-то непонятной ерунды. Типа я не сказала ему, что лишилась девственности с Вадиком. Да какая нахрен разница ему, с кем я лишилась? Его ненависть к бывшей Вадику — это его проблема, не моя. Да и пошел он. Я молча собираю вещи, покидав их в дорожную сумку. Перед уходом я смотрю на брата, который все это время молча сидит на кухне и допивает вино, начатое вместе со Светой. На мои глаза наворачиваются слезы. Черт, так обидно и горько уходить от брата из-за какой-то глупости. Тем более, что эта глупость была связана с парнем, недостойным разрыва с братом. Ночь я провожу без сна в каком-то недорогом отеле. Пришлось оплатить несколько ночей, чтобы с утра приняться за поиски съемной комнаты, в которую я смогу перебраться после веселой совместной жизни с братом. Утром на работе я встречаю возбужденную Альбинку. Она смотрит на меня, выпучив глаза и хватаясь руками за шею. «Николай Петрович», — бормочет она, — «он там». «Что случилось?» — сразу спрашиваю я, понимая, что Альбинка явно не в себе. «Он помер, кажется». Я осторожно вхожу в кабинет директора. Николай Петрович сидит в своем кресле со спущенными штанами и не шевелится. Его бледное лицо ничего не выражает, а губы уже приобрели синеватый оттенок. На первый взгляд Николай Петрович не выглядит живым. Альбинка входит в кабинет за мной и останавливается у меня за спиной. Что произошло? Только и могу вымолвить я, глядя на бездыханное тело начальника. Он пригласил меня, задыхаясь от волнения, тараторит Альбинка. Он предложил мне, ну, сама понимаешь. С утра? Я поражена этой новостью. Обычно Николай Петрович не баловался сексуальными утехами до 4 часов дня. Ну, да. Альбинка разводит руками и снова смотрит на шефа, который явно отдал Богу душу. Я сама удивилась. Он был весь на взводе, как будто что-то случилось, и ему нужно было срочно расслабиться. У меня такой шок, что думать довольно сложно. Одна мысль только терзает, что на месте Альбинки вполне могла оказаться и я сама. Хорошо, что я слегка опоздала, иначе мне бы пришлось самой делать предсмертный минет директору. Приехавшие сотрудники скорой и полиции подтверждают смерть Николая Петровича. Я никогда не видела такого всеобщего траура в нашем коллективе. Все напропалую рыдают и шмыгают носами, подсчитывая убытки после ухода руководителя. В этот же день вместо Николая Петровича присылают нового директора. По его сальному взгляду я понимаю, что больше не выдержу всего этого. Я рискую потерять последнюю гордость, которая у меня осталась. Полдня я колеблюсь и думаю, уходить или надеяться, что обойдется. Но, как я и предполагала, новый босс начинает подкатывать сходу. После работы он вызывает меня к себе и говорит о том, что все знает. «Я не такой, как ваш предыдущий начальник. Мне не нужны беспорядочные связи. Но постоянная смазливая партнерша мне не помешает. Из всех сотрудников ты мне приглянулась больше всех. Мне всегда нравились светловолосые. И реснички у тебя такие красивые». Я только ухмыляюсь на его намеки. Боже, я словно попала в Вавилон. Качаю головой и смеюсь. «Я бы на твоем месте подумал, прежде чем отказываться от моего выгодного предложения». Но я уже решаю не слушать дальше. Молча покидаю кабинет, забрав настойчиво протягиваемую мне визитку. Сразу после этого я пишу заявление об уходе и валю из этого царства разврата. Через пару дней я сдаю очередной вступительный экзамен и уже через неделю узнаю о том, что с успехом поступила в институт на факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. На решение вопроса с жильем мне требуется какое-то время, и уже к концу августа мне выделяют комнату в общежитии, куда я заезжаю на правах уже не просто абитуриента, а полноценного студента. С братом мы так и не общаемся, на мои звонки Валерка не отвечает, сообщения игнорирует, а сам мне не звонит и не пишет. Я живу в общежитии уже около недели. В моей комнате я остаюсь одна, пока не начинают заезжать студенты с соседних курсов и самых разнообразных городов. 3 месяца в Москве, окажется, что я уехала из родного города много лет назад. Так столица взяла меня в оборот. Столько событий за короткий срок. Как тут люди вообще выживают?